Глава вторая. Блондинка средних лет и мужчина, скорее ее муж, вошли в бар и залезли на высокие стулья за стойкой, заказав виски со льдом. Мужчина, обвешанный дорогими камерами, так и рыскал глазами по сторонам. Заметив живописную фигуру барни, который в это время уплетал третью порцию гамбургеров, он начал шептать что-то на ухо блондинке, и та, в свою очередь, вытаращилась на барни. Она как-то ухитрилась втиснуть свой необъятный зад в цветные шорты, которые грозили лопнуть по всем швам, сделая она резкое движение. «Один из аборигенов, Том», — произнесла она громким шепотом, — «как я люблю этот город! Здесь и 5 метров не пройти, не встретив что-нибудь любопытное». Барни выглядел немного смущенным. «Да, мистер Кэмпбелл, люди не могут пройти мимо меня. Я местная достопримечательность. Ставлю 5 центов, что перед уходом они захотят меня сфотографировать». Пари было принято, и я попросил его продолжать. Барни кивнул. «Значит так. Теперь вы знаете Джоя, Синди и Уинна. Оставим их на время». Тут барни, видя, что блондинка все смотрит на него, поиграл лохматыми бровями и бросил в ее сторону многозначительный взгляд. Женщина смущенно отвернулась и принялась что-то шептать мужу. «Немного застенчиво», — заключил барни. «Но погодите, они скоро подойдут». Так как я промолчал, он продолжил рассказ. «Теперь я расскажу о Доне Эллиоте. Вы, конечно, видели фильмы с ним. Высокий, атлетически сложенный красавец, сводящий с ума женский пол. Так вот, когда умер Эрл Флинн и в кино появилась свободная вакансия киногероя, кинокомпания Pacific Pictures подписала контракт с Доном, и после небольшой шлифовки он вполне смог заменить ушедшее светило. Первые же 3 фильма принесли успех. Из Эллиота получилась неплохая смесь Флинна и Фэрбэнкса-старшего, хотя как актер он был невелик. Его агент Сэм Льюистон, ловкий малый, сумел договориться с компанией о неплохих процентах для Эллиота, и тот по-настоящему разбогател. Впрочем, как большинство кинозвезд, он быстро проматывал деньги. Барни сделал паузу, доедая последний гамбургер, затем продолжал. «Странно, но все эти звезды считают, что если они не будут бросаться деньгами, весь мир сочтет их дешевкой. Эллиот не был исключением. Шикарные автомобили, огромные виллы с бассейнами, подарки многочисленным любовницам и тому подобное. Приехав в Парадис-Сити, он выстроил виллу на холмах. И уж будьте уверены, мистер Кэмпбелл, там было все, что душе угодно. Я слышал, она обошлась ему в $500,000. Может, преувеличение, а может и нет. Один из моих знакомых газетчиков написал статью об этой вилле и сделал снимки. Барни шумно вздохнул. Чего там только нет. 4 спальни, 4 ванные комнаты, гостиная, свободно вмещающая 200 гостей, без того, чтобы они дышали в затылок друг другу. Столовая, бассейн, игровая комната, сауна, словом, все. Даже собственный кинотеатр. Держал 3 автомобиля — Роллс, Альфу и спортивный Порше. Славился гостеприимностью, его любили, охотно принимали приглашения и приглашали его. Фильмы с его участием неизменно имели успех и приносили немало денег. Жизнь улыбалась ему. Как вдруг все резко изменилось. В это время полная женщина со своим спутником слезли со стульев, и барни, подмигнув мне, выпрямился и принялся разглаживать грязную майку на животе. Но пара, даже не взглянув в его сторону, вышла на улицу. Наступило продолжительное молчание, после которого я напомнил, что он должен мне 5 центов. В полном недоумении, покачав головой, барни произнес: «Такого еще не бывало. Вы бы не поверили, сколько раз меня снимали эти туристы». 5 центов, — повторил я. Но он только махнул рукой и твердо произнес: «Давайте вернемся к дону Эллиоту». Барни отодвинул пустую тарелку, показал Сэму, что требуется пополнение, дождался его и продолжал. «Так вот, счастье дона Эллиота скоро должно было кончиться. А пока он снялся в 6 фильмах, и Pacific Pictures предложила ему новый контракт, по которому ему причиталось 20% прибыли от проката, что, по слухам, должно было составить $1 млн. Когда контракт был готов, Эллиоту позвонил из Голливуда Сэм Льюистон и попросил приехать его подписать. Как раз в это время Эллиот в очередной раз был безумно влюблен. Девушка очень хорошенькая, я видел ее, немного тощая, на мой вкус, разумеется, блондинка, со сверкающими зелеными глазами и прочими достоинствами. Любовная парочка отправилась в Голливуд на спортивном Порше Эллиот. На полпути ей захотелось вести машину. Эллиот согласился. Водить машину она умела примерно как я, то есть не имела об этом ни малейшего представления. И на скорости 105 миль в час врезалась в грузовик. Рулевое колесо вошло в нее как в масло. А Эллиот остался жив благодаря привязным ремням. Придя в сознание в одной из дорогих частных клиник, он увидел около своей постели президента Pacific Pictures и Сэма Льюистона. Тут барни отхлебнул пиво и попытался отобразить печаль на толстой физиономии. — Наверное, читали об этом в газетах? — спросил он. Я ответил, что, видимо, пропустил эту новость, так как меня редко интересуют новости из Голливуда. Барни кивнул. — Так вот, девушка, конечно, погибла, а его пришлось извлекать из того, что раньше называлось автомобилем. А для того, чтобы это проделать, ему пришлось отрезать левую ступню, о чем Эллиот еще не знал. Президент компании просил беднягу не волноваться, скорее поправляться и зайти к нему, как только он выйдет из клиники, после чего быстренько ретировался. Он и заходил-то только для того, чтобы удостовериться, что Эллиоту действительно отрезали ступню. Когда новость об этом достигла ушей президента, он просто отказывался верить, что лишился кинозвезды, так успешно заменивший ушедшего Эрла Флинна и приносивший ему кучу денег. Барни откинулся на стуле. — Сечете, мистер? Парень, который мог заработать $1 млн в год, вдруг стал инвалидом. Страшно подумать, верно? Я с ним вполне согласился. Находясь под действием наркотиков, Эллиот вначале и не подозревал, что остался без ступни. Сэм Льюистон тоже расстроился, ведь он лишился курицы, до сих пор исправно несшие ему золотые яйца. Он не мог теперь попусту тратить время на Эллиота. Надо было искать нового парня, обучать его, уговаривать Мейера, президента Pacific Pictures. Сразив Эллиота ужасной новостью, Сэм исчез вслед за Мейером. Месяц спустя Эллиот вернулся домой, но уже совсем другим человеком, полным горечи, ожесточившимся на весь мир. Сначала он не хотел никого видеть, замкнулся в себе. Прошло 2 месяца. Привыкнув к изготовленному для него протезу, научившись ходить без хромоты, он пришел в себя и внешне ничем не отличался от прежнего Эллиота. Но ему хватало ума, чтобы понять, что бегать, плавать, ездить верхом, проделывать прежние трюки уже не для него. Кроме того, он начал сторониться женщин. Не будешь же резвиться в бассейне или ложиться в постель с девушкой, имея вместо ступни натертый, незаживающий кусок мяса. Но это еще были цветочки. Отдохнув, окрепнув, он поехал в Голливуд и зашел к Сэму. Тот сначала остолбенел, когда увидел перед собой прежнего загорелого красавца без малейшего признака хромоты. У Сэма даже появилась надежда, что курица вновь сможет нести ему золотые яйца. Немедленно связавшись с Мейером, Сэм попробовал убедить того снова снимать Эллиота, но президент кинокомпании отказался наотрез. Он-то знал, что актерского таланта у Эллиота нет, а искусственная ступня делала его столь же бесполезным для трюкового кинобизнеса, как действие противозачаточных таблеток на евнуха. Эллиот прямо побелел, когда Сэм передал ему отказ Мейера. «А на какие средства я буду существовать, черт побери!» — взорвался он. Льюистона поразила такая реакция бывшей звезды. «Да что ты так волнуешься?» — заговорил он. «Прибыль от проката твоих фильмов будет приносить доход 30 000 ежегодно в течение 5 лет и почти столько же еще 5 последующих. Уж с голода не помрешь, а через 10 лет, может, все там будем?» Но Эллиот сжал кулаки. «Да я весь в долгах. 30 000 — сущий пустяк. Я рассчитывал на новый контракт, единственное, что могло вытащить меня из дыры». Льюистон пожал плечами. «Продай виллу, получишь 500 000, не меньше». «Да она заложена под самую крышу, черт побери!» «Погоди, Дон, не кипятись. Сколько же у тебя долгу?» В отчаянии, пожав плечами, Эллиот сказал: «Точно не знаю, что-то около 200 000». Льюистон задумался. Обладая острым умом, он уже прикидывал свою выгоду. 6 фильмов Эллиота в течение 10 лет будут приносить доход ежегодно по 30 000. И он предложил Эллиоту сделку. Предположим, кто-то, разумеется, он имел в виду себя, даст ему сейчас 100 000 в обмен на права на фильмы, в которых снялся Эллиот. Тот попытался торговаться, просил хотя бы 150, Сэм обещал подумать. Эллиоту ничего не оставалось, как отправиться домой, где он с нетерпением стал ждать ответ. Он его получил. 100 000 и ни цента больше. Прижатый к стене, Эллиот согласился. Эти деньги пошли лишь частично на уплату долга. Было что-то фатальное в поведении Эллиота. Он не мог не сорить деньгами. Следовало, конечно, отказаться от виллы и снять небольшую квартиру, а также рассчитать многочисленных слуг, которым он явно переплачивал и которые ели и пили в 3 горла за его счет. Вернуть Роллс, за который он еще не расплатился. Эллиот чувствовал приближение краха, но ничего не делал, чтобы предотвратить его. Мелькала мысль о самоубийстве. И он решил, что когда наступит конец, у него под рукой будет бутылочка со снотворными таблетками. И, приняв такое решение, он продолжил прежний образ жизни. Даже опять стал устраивать приемы. Они теперь не имели прежнего успеха, так как озлобленность, цинизм Эллиота беспокоили людей, и они начали сторониться его. Разумеется, все знали о трагедии и о том, что его отказались снимать в кино, но в том, что он успел скопить состояние, никто не сомневался. Но вот однажды ему позвонил директор банка, где он пользовался кредитом, и попросил заехать. Эллиот заехал и узнал, что он уже должен банку 20 000, и при всем хорошем к нему отношении в дальнейшем кредите ему отказано. «Они требуют погашения кредита, Дон», — сказал директор, с которым они раньше играли в гольф и который считался его приятелем. «Что вы собираетесь делать?» Я все улажу. Эллиот беспечно улыбнулся, прекрасно понимая, что ничего уладить не сможет. — Что это они, Джек? Ведь всего 20 000. Это же мелочь. Директор согласился с ним, но сказал, что нужно срочно погасить хотя бы половину, правления банка настаивает. Эллиот еще раз пообещал и, не показывая беспокойства, удалился. Новый Роллс он взял неделю тому назад, поддавшись искушению. Подобного автомобиля не было ни у кого в Парадис-Сити. Ему предложили эту машину первому, и он взял, зная, что агент не будет настаивать на немедленной оплате. Теперь этот шикарный автомобиль помогал ему открывать кредиты везде, стоило подъехать на Роллсе. Отказа не было ни в чем.